немецкая живопись. Период конца XV – начала XVI веков стал для Германии временем блестящего расцвета культуры Возрождения. Это проявилось прежде всего в изобразительном искусстве. Главой нового направления в живописи стал величайший немецкий художник Альбрехт Дюрер. Он первым из современников овладел достижениями итальянского Ренессанса. Дюрер был признанным лидером Нюрнбергской школы. Из его мастерских вышли многие живописцы, оставившие заметный след в искусстве Германии XVI века. Последним великим живописцем немецкого возрождения был Ханс Хольбейн-младший, представитель следующего поколения художественного искусства. Его произведением, далеким от готической традиции, присущи ясность и величие живописи Ренессанса. Главное место в творческом наследии Хольбейна занимают портреты, хотя известны и полотна на бытовые темы, а также фрески на мифологические и религиозные сюжеты.